Де Пьетро сказал, что ладно, пусть он съездит и проверит на месте, впрочем, тоже довольно скептическим тоном. И тем не менее сердце Фэллоу переполняет неожиданная радость. Когда он возвратился к столику, Вогель говорит: «Ну как? Ваш суп остывает?» Рот у него набит, слова звучат неразборчиво. Перед Фэллоу стоит глубокая миска с томатным супом и фужер белого вина. Вогель расправляется с жутким кусищем телятины. «Схватили с обеими руками, а?» «Угу. Во всяком случае, к черту не послали, и то ладно», — думает Фэллоу. Дурнота понемногу проходит, ртутный желток в голове тает. Нервную систему пронизывает радостное возбуждение. С таким подъемом выходит атлет на арену. Фэллоу ощущает себя почти чистым. Восхитительное чувство, столь редко воспеваемое поэтами, чувство человека, который в кои-то веки сумел собственным трудом заработать свой хлеб. Настала очередь Крамера. Следующие 12 часов носить на поясе рацию-пищалку. В отделе особо опасных преступлений такой порядок, что кто-то из прокурорских помощников в любое время, круглые сутки на проводе. Цель та, чтобы можно было незамедлительно явиться на место происшествия и снять показания свидетелей, прежде чем те разойдутся или утратят потребность делиться впечатлениями. И целых 12 часов дежурный прокурорский помощник должен разбираться с любой бодягой, имеющей то или иное отношение к убийству. Вот и в этот полицейский участок в Бронксе Крамера привела бодяга чистой воды. У протокольной конторки стоит чернокожий сержант-детектив Гордон и вводит его в курс дела. «Этого типа все зовут Альфонс», — рассказывает Гордон, — «но он не Альфонс. В основном он игрок, ну и, должно быть, приторговывает наркотиками. Но одевается, как Альфонс. Сейчас сами увидите. Он там сидит в раздевалке, одет в костюм-тройку с двубортным жилетом. Не как-нибудь». Гордон покачал головой. Сидит на краешке стула, ест свинину на ребрышках и держит вот так. Гордон вытягивает далеко вперед шею и отставляет руку с подвернутым мизинцем, чтобы не капнуть соусом на костюм. У него этих костюмов штук 40. И говорит он о них так, как будто это его дитя родное, которого он лишился. А случилось то, что эти 40 костюмов были украдены. Полная бодяга, тут и говорить не о чем. Бесконечный поток инфантильной глупости и бессмысленной злобы. А Крамер еще не все слышал. Воздух в главном помещении участка пропитан сырым и почему-то сладковатым запахом гнилой древесины. Не первое десятилетие из радиаторов парового отопления сочится на пол горячая вода. Теперь уже почти все полы бетонные. Стены выкрашены казенно-зеленой масляной краской, а понизу, на высоту 3 футов, обшиты облупленными деревянными панелями. Стены в этом здании толстые, потолки высокие, но скрыты от глаз плоскими корыцами флуоресцентных ламп. За дверью Крамер видит со спины 2 постовых с раздутыми от оружия и прочих причиндалов боками. Тут и карманные фонарики, и пачки бланков, и радиотелефоны, и наручники. Один из постовых красноречивым жестом воздевает над головой руки, что-то втолковывая 3 окрестным жителям, мужчине и 2 женщинам, которые слушают и явно не верят ни единому слову. А Гордон продолжает рассказывать. Он пришел в один дом, и там было еще 4. Среди них некой Андре Потц, который, по его мнению, должен был знать, кто взял его костюмы. Да только этот Андре отпирается, мол, слыхом ни о чем таком не слыхал. И так они толкут воду в ступе, покуда Андре не надоело. Он встает, идет к двери. Ну, вы что бы вы вот сделали, если бы какой-то нахал повернулся к вам спиной, когда вы пытаетесь выяснить, где ваши чертовы 40 костюмов? Выстрелили бы ему в спину? Верно. Именно так Альфонс и поступил. Разрядил в спину Андреа Потца свой револьвер 38-го калибра. «И свидетели есть?» — спрашивает Крамер. «Свидетели дожидаются». В это время у Крамера на поясе запищало. «Можно позвонить по здешнему телефону?» Гордон махнул рукой на открытую дверь следственного отдела, примыкающего к главному помещению. В следственном отделе стоят три металлических канцелярских стола серого цвета. И за каждым сидит по негру в возрасте между 30 и 40 годами. Все трое одеты по уличной бронкской моде, может быть, даже чуточку перестарались. «Надо же!» — мелькает у Крамера мысль. «Ведь следственный отдел весь из одних чернокожих. Тот, что за ближайшим к нему столом, в черной стеганой безрукавке и черной же футболке с короткими рукавами, могучие бицепсы наружу». Крамер, протянув руку к его телефону, вежливо бормочет: «С вашего разрешения». «Эй, ты! Ты чё?» Крамер отдергивает руку. «Сколько мне тут еще сидеть на цепи, как собаки?» И с оглушительным лязгом вскидывает левый кулачище. На запястье у него наручник. От наручника вниз тянется цепь, а конец примкнут к ножке стола. По его примеру и двое других поднимают над головами руки, звенят и ругаются. Оказывается, они все трое прикованы, каждый к своему столу. «Что я сделал? Только видел, как этот пришлепнул лопуха. Пришлепнул лопуха, а посадили на цепь меня, как собаку. А он сволочь!» Он опять громко залязгал цепью, указывая на заднюю дверь. «Сидит вон там! Телевизор смотрит и жрет свинину на ребрышках». Крамер оглянулся, и действительно, за дверью в раздевалке сидит на краешке стула некая фигура в бегучих отцветах телеэкрана и обгладывает кусок свиной грудинки, изысканно вытянув вперед шею и оттопырив руку. А из рукава пиджака высовываются белоснежные крахмальные манжеты с искрящимися запонками. Трое за столами орут: «Цепи! Ребрышки! Телевизор!» Все понятно. Свидетели. И цепи, и все остальное сразу стало на свои места. «Хорошо, хорошо!» Спеша, деловито отвечает он. «Я этим займусь. Минутку. Мне надо сначала позвонить. На ребрышках! На цепи!» Крамер позвонил к себе в отдел. Секретарша Берни Фитцгиббона, Глория, сообщила ему, что с ним хочет поговорить Милт Лубелл. Лубелл – пресс-секретарь Эйба Вейса. Крамер с ним почти не знаком. За все годы раз пять перемолвили словом, не больше. Но Глория диктует номер телефона. Милт Лубелл работал раньше в редакции нью-йоркской газеты «Миррор». Тогда в ней еще вел колонку Уолтер Уинчел. Лубелл не так уж близко знал великого газетчика, но перенял его задышливую, отрывистую манеру речи и донес до последних дней 20-го столетия. «Крамер?» — повторил он. «Крамер! Крамер! Постойте-ка! Ах, Крамер! Да-да, окей, вспомнил. Дело Генри Лэмба, находящегося при смерти. Можете сказать что-нибудь об этом деле?» «Что это типичная бодяга. У меня тут запросы из City Light от одного англичанина по фамилии Фэллоу. Такой акцент у человека. Словно слушаешь образовательную программу. Словом, он мне зачитал заявление преподобного Бэкона в связи с делом Генри Лэмба. Мне только этого не хватало. Слова преподобного Бэкона. Акцент английский. Вы Бэкона знаете?» «Ну, — отвечает Крамер, — я у него в офисе снимал показания матери Генри Лэмба. Этот англичанин ее тоже цитирует, но в основном преподобного Бэкона. Постойте-ка, сейчас найду. Ага, вот. «Ля-ля-ля-ля-ля-ля, цена человеческой жизни в Бронксе, злодеяние, белый мальчик из среднего сословия». «Так, ядерно-магнитный резонанс. Про ядерно-магнитный резонанс много. На всю страну, я думаю, имеются две такие установки. Ля-ля-ля, вот-вот-вот оно обвиняет окружную прокуратуру в непринятии мер. Мы якобы не хотим затевать расследование, потому что пострадавший юноша черный из микрорайона имени Эдгара По, и будет слишком много возни». «Липа все это». «Понятно. Я это знаю, и вы это знаете, но я должен отзвонить тому англичанину и что-то ему ответить». Оглушительный лязг. «Сколько мне тут еще сидеть на цепи, я спрашиваю?» Опять взорвался свидетель с бицепсами. «Это не по закону. Слушайте, вы!» — с непритворной яростью рявкнул Крамер. «Хотите, чтобы вас выпустили? Сидите тихо! Ничего не слышно из-за вас!» И снова Лубелу. «Извините, я звоню из участка». Он загородил ладонью рот и низ телефонной трубки и продолжает вполголоса: «Тут в следственном отделе трех свидетелей убийства приковали к ножкам столов, но они и беснуются. Ему самому доставляет удовольствие эта маленькая зарисовка с театра военных действий. Знай, Лубел, наших». «К ножкам столов?» — одобрительно переспрашивает Лубел. «Вот это да! Такого я еще не слышал». «Да так о чем это мы?» — продолжает Крамер. «Нам только известно, что машина была Mercedes-Benz, и номер начинался с R. Но, во-первых, мы даже не знаем, нью-йоркский ли это номер, это первое. Но допустим, что нью-йоркский. В штате Нью-Йорк Мерседесов, регистрационный номер которых начинается с R, 2500 штук. Теперь дальше. Вторая буква, нам говорят, вроде бы Е или F. А может быть и П, Б или Р, то есть состоит из вертикали слева и отходящих от нее вправо горизонталей. Но если даже так, все равно остается почти 1500 машин. Что же мы можем сделать? Перебрать по одной все 1500? Если бы хотя бы имелся свидетель, который показывает, что пострадавшего сбила именно такая машина, то еще можно было бы перебрать по одной. Но свидетелей нет, кроме самого парнишки. А он лежит без сознания и едва ли очнется. Кто сидел за рулем? Никаких данных нет. Известно только, что в машине было двое, мужчина и женщина, белые. И вообще у них концы с концами не вяжутся. Ну хорошо. Что я ему скажу? Что идет расследование? Расследование и в самом деле идет. Но если Мартин не откопает свидетелей, уголовное дело возбуждено не будет, даже если парня действительно сшибла машина. По-видимому, удар был не такой силы, чтобы на корпусе могли остаться доказательные следы. Ведь на теле пострадавшего нет повреждений, которые свидетельствовали бы о столкновении с машиной. Словом, во всей этой сказке одни сплошные «если». На мой взгляд, это очередная бодяга. Парень, похоже, хороший, и мать тоже производит хорошее впечатление, но, строго между нами, я думаю, он просто угодил в какую-то историю, а матери лапши на уши навешал. А зачем ему тогда было сочинять про какие-то первые буквы на номерном знаке? Сказал бы, что не помнит, и все. А почем я знаю? Зачем вообще что-то делается у нас в стране? Вы думаете, этот тип, репортер, действительно напишет в газету? Не имею понятия. Я скажу, что, конечно, случай этот взят нами под тщательный контроль. А больше звонков не было? Да нет, похоже, Бекон нащупал ход к этому газетчику. А Бекону-то что за корысть? Так это его хобби. Разные мерки, одни для белых, другие для черных, белое правосудие и прочая лабуда. Что угодно, лишь бы прищучить мэра. «Ну, не знаю», — говорит Крамер. «Если он и из этой бодяги что-то для себя выжмет, значит, он чародей».